Должна ли я писать этот стих? Должна ли я мыть полы? Должна ли я? Должна ли я? Должна ли я ответить на свои «должна ли я?» Сердце говорит «играй, танцуй меж благоухающих цветов, пой вместе с птицами, прислушивайся к желаниям, успокойся, слушай, слушай свою душу, слушай сердце, слушай, что они говорят». То ли это? Что за слово «должна»? Откуда оно взялось? Из души? Несет ли оно радость сердцу? Есть ли в нем любовь? Тс, слушай свое сердце. Что оно говорит? Я хочу помыть полы. Я хочу написать этот стих. Я хочу воплотить свои желания. Теперь я полна любви, и жизнь снова радостна. Роберта Джоул.